Глава 9. Ребята застали меня врасплох. Я даже не знал, как на это реагировать. Подготовили целое представление, попотчевали вкусным ужином, да еще и подарков надарили. Во-первых, я получил боевую граненую шпагу, которую давно выпрашивал у оружейника. Федя кормил завтраками, гнал кукри и мачете для Хасана, и я уже и думать забыл о своем заказе. Этот вариант был укороченным и легким, по образцу гражданских шпаг XVIII века. От лезвий я отказался в пользу скорости фехтования. Усиленная зона у основания клинка позволяла держать удар более тяжелого оружия наподобие ножа рикассо. Калишемард подошел бы мне больше для уличных стычек, но я решил повысить скиллы для арены. Почему-то дуэлянты предпочитали выяснять отношения на рапирах, и это следовало учитывать. Вторым подарком были керамические пули. Пожалуй, самое интересное из тех разработок, что Джан смогла раздобыть в параллельных мирах. Я знал, что некоторые спецслужбы используют керамику в самолетах для предотвращения разгерметизации. Для наганов и револьверов никто не удосужился создать патроны с похожими сердечниками. У нас не додумался. В одной из альтернативных вселенных Джан сумела раздобыть нужную технологию. Зачем мне керамические пули? Ну, их можно использовать в гондоле дирижабля. А еще сердечники разваливаются безо всякой каббалистики, что помешает криминалистам идентифицировать орудие убийства. Федя подарил мне коробку таких патронов. Я аж прослезился от умиления. Итак, моему предшественнику 15. Формально это ничего не значит. Я уже имею жетон самостоятельности. Могу распоряжаться счетами, недвижкой, получать права и бухать, если захочу. Даже вступать в брак, но лишь с теми, кто принадлежит моему сословию и обладает аналогичными правами. А вы как думали? Аристократы с простолюдинами находятся по разные стороны баррикад. После ужина мы немного потрепались на разные темы. Затем я поиграл с Федей в шахматы и отправился истязать свое повзрослевшее тело в тренировочную комнату. Всю ночь Джан искала таинственного коллекционера, но все, что ей удалось обнаружить, это влажные сны какой-то девушки с его участием. Девушка жила в Невополисе, а мы не были уверены, что Кирилл Спиранский находится в этом городе. Утром, пока все спали, я перебросил домоморфа в глухую горную чащу и засел с винтовкой на балконе. У меня имелся бинокль ночного видения, с помощью которого я высматривал зазевавшихся зверушек. Кофе в термосе согревал душу и тело. Мне повезло. Буквально через час сумел подстрелить лесного кота. Чувство было такое, словно стреляешь золотыми слитками или государственными облигациями. Оттеснив жабу в глубины подсознания, я отправился на осмотр. Особь была довольно крупной, сантиметров 80, с обрубленным на конце хвостом. В предрассветных сумерках дохлая кошка казалась блеклой, почти нереальной. Серо-коричневый окрас, черные полоски и расплывшееся красное пятно на груди. Я бил с 200 метров, так что промахнуться было сложно. Минут 10 ушло на то, чтобы разделать труп ножом. Опять же, для очистки совести и детального изучения раны. При наличии выходного отверстия я понимал, что пуля прошила животное насквозь. Прикинув траекторию, я осмотрел ствол ближайшего дерева. Дырка в наличии, пули внутри нет. Расковыряв кору, я окончательно удостоверился в том, что сердечник исчез. Победа! У меня осталось 4 патрона, один из которых я собираюсь применить в ближайшее время. И, скорее всего, закажу себе новую партию через недели 2. Посмотрим. Котяру я закопал и с чистой совестью вернулся к бродяге. Первым проснулся Федя, видимо, от холода. Мы успели занять положенное место на одном из верхних этажей пансионата «Березка» и подключиться к газопроводу, но апартаменты остыли. Конвекторы нуждаются в постоянном притоке газа, а если их материализовать повторно, некому будет нажать кнопку электроподжига. Я запустил отопление где мог, Но в спальник своим соседям из чувства такта решил не проникать, хотя мог бы, и не обязательно через дверь. С Федором мы пересеклись на беговой террасе. Мальчишка увязался за мной, героически преодолел 4 круга, но вскоре выдохся. Я к этому моменту навернул кругов 20 и даже не планировал сбавлять темп. Через полчаса мы встретились в тренировочной и приступили к обычному комплексу утренней зарядки. «А почему карма не работает?» — спросил толстяк, пытаясь дотянуться до носка правой ноги. Все помещения были оснащены конвекторами альфа-карм. «Я в лесу сегодня хотел погулять. Грибочки там, ягодки. Ну-ну», — хмыкнул оружейник. В следующие 40 минут Федору было не до усмешек. Я заставил беднягу отрабатывать боковые удары по груше. Затем добавились кроссы и джебы. «Ноги пока не подключаем. Я же не садист». Федя сдох уже 5 минут. Я фехтовал новенькой шпагой с манекеном, когда прилетел вопрос. «Как это у тебя получается?» «Что?» Я нанес укол в голову. «Ты не устаешь?» «Я тренируюсь». «И я?» «Фух, начинается». «Дружище, я оборачиваюсь и смотрю на страдальца». Федор лениво тыкает перчатками грушу, без энтузиазма и огонька. «У тебя проблемы с лишним весом. Ты вчера что ел на ужин?» «Много чего». Мальчик вытер лоб тыльной стороной перчатки. «Отбивные, торт, салатик, нарезку из балыка, копченую форель». «Достаточно», — прервал я. «А днем?» «Тут рядом есть шикарный ресторанчик, я тебе говорил. Там харчо можно заказать, лабиани и хачапури-фазули». «Угу. А завтрак?» «Каша, сардельки, какао, апельсинку еще». «Ха!» Я наморщил лоб. «Не знаешь, кто дважды просил добавки и дожал все сардельки, которые Джан варила». Мальчик смутился, а потом выдал. «Ну, я...» «Да там их было всего 2 дюжины. Я растущий организм». «Растущий», — согласился я. «В ширину». Федя насупился и до конца тренировки со мной не разговаривал. Тяжелый случай. Не знаю, как его воспитывала тетя, но культура питания оставляет желать лучшего. За завтраком мы обсудили проблему Спиранского. «Я не могу его отыскать», — сказала Джан. «Сегодня я готовил, раскладывал по тарелкам овсяные хлопья и заливал всю эту историю молоком. А еще охлаждал сваренные вкрутую яйца. Почему?» Я завинтил кран с холодной водой. «Ему ничего не снится?» «Так не бывает», — возразила Джан. «Если только он не прикрывается каким-нибудь артефактом или не возит с собой другого морфиста». Над этим я не задумывался. Логика в словах девушки была. Коллекционер артефактов может иметь при себе амулет, обеспечивающий защиту от всевозможных попыток влезть в подсознание или прочесть мысли. «Нам придется сгонять в Баку». «Чего?» Джан поперхнулась соком и закашлялась. «Совсем очумел? Мне в школу, тебе тоже». «У нас нет выбора». Ставлю перед девушкой тарелку. Компас у этого типа. Администратор велел его забрать. «Без компаса мы не отыщем великий артефакт». «Знаю». Джан опустила ложку в молоко с хлопьями. «Мы переместимся туда в воскресенье. Ставлю вторую тарелку перед Федором, а третью напротив пустого табурета. На 1 день». «А почему не в субботу?» — поинтересовался с набитым ртом оружейник. «Потому что у меня факультатив по пилотированию». Нет ничего хуже ожидания. Ты лежишь, смотришь на мир через окуляр оптического прицела, а снаружи плотная пелена дождя. Позиция была выбрана идеально. Заброшенная стройка, на которой некогда пытались возвести многоквартирный дом. Бетонные опоры, перекрытия, серые лестничные марши. Грязь, мусор, валяющиеся пивные бутылки, дерьмо и запах мочи по углам. Уродливые граффити. Фрагмент кирпичной стены. Застройщик собрал деньги с дольщиков, а потом кинул всех, скрывшись в неизвестном направлении. Для юга России обычная картина. Я подтащил к краю площадки мешки с окостеневшим цементом, расстелил на бетоне старое тряпье и картон. Не бог весть, какая защита от промозглого ноябрьского утра, но лучше, чем ничего. Последний месяц осени явил мне самый неприглядный и депрессивный лик фазиса. Солнечных дней практически нет, дожди могут идти по три дня и больше. Вместе с ливнями и штормовым ветром пришел холод. Температура упала чуть ли не до нуля, по ощущениям еще ниже. «Не ной, Крикс», — сказал я себе. «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить». И вот я наблюдаю за домом, который окружен мандариновыми деревьями. Рядом целая улица таких же. Окраины, ага. Дистанция 800 метров. Прошло 2 часа, а ничего примечательного не происходит. То проедет раздолбанная машина, то нарисуется мусоровоз, к подножкам которого пристроились коммунальщики в темно-зеленых непромокаемых плащах. А то изобредет в глухомань усталый прохожий, согнувшийся в 3 погибели под порывами ветра. Когда долго ничего не происходит, есть риск прозевать главное — то, зачем пришел. Я в таких случаях концентрируюсь на мелочах. Повисшие провода с дождевыми каплями, дремлющий на крытой террасе котяра, мужик, выбрасывающий пакет с мусором прямо из окна своей тачки. Когда депрессия проникла в каждую клеточку моего тела, ситуация изменилась. К дому подкатили 2 пикапа, запарковались прямо у ворот и начали выплевывать из салонов упыри в кожаных куртках. Упыри, не скрываясь, доставали из ножен клинки. Мачете, кукри, танта. Я насчитал 6. Водилы остались в тачках, моторы никто не глушил. Затаив дыхание, я следил за происходящим. Из ближайших переулков начали подтягиваться люди. Бедненько одетые, с железками в руках. Ножи, кастеты, обрезки арматуры, самодельные кистени. Цыгане были вооружены похуже своих оппонентов, но превосходили банду тварей числом. Не успели последние опомниться, как их взяли в окружение. Бравая шестерка перестала ломиться в ворота. Посланцы Ока встали спиной к спине и выставили клинки. Фиг его знает, пытался ли кто-то вести переговоры. Дождь и расстояние все скрадывали. Я просто увидел начало мясорубки. Банды схлестнулись без предупреждения. Я видел лишь часть баталии, не все участники бойни попали в круг прицела. Мелькают руки, ноги, кто-то падает, лужи становятся красными. Плавно веду ствол. Все происходит быстро. Цыгане гибнут, но вовсю напирают. И вот уже от 6 тварей ничего не остается. К одной из машин подскакивает фигура в плаще, выносит чем-то тяжелым боковое стекло, но падает, сраженное одноручным мечом. Второй участник спектакля подбегает с самопальным копьем и всаживает наконечник водителю в шею. Вторая тачка газует, срывается с места и царапает бортом мусорный бак. На секунду мне показалось, что шофер сумеет уйти, заодно передавив неосторожных цыган. Лишь на секунду. Дубина, утыканная гвоздями, обрушилась на лобовуху. С первого удара по наклонной поверхности пошли трещины. Со второго образовалась приличных размеров дыра. Метнули дротик. Водителя пригвоздило к спинке кресла. Я уж было решил, что план не сработает. Цыгане потеряли 7, но одержали уверенную победу. Внезапно из дождливой серости соткался знакомый силуэт. Человек с парными топорами. Мускулистый дядька в берцах, кожаных штанах, свитере и жилетке. Я пропустил момент, когда пират задействовал дар. Вот он неспешно направляется к врагам, а вот исчезает. Трансформируется в распластанный по реальности вихрь. Уследить за действиями меты невозможно. Происходит нечто, а люди падают с перекошенными лицами. Кроваво-дождливые росчерки, свернутые челюсти, проломанные черепа. Торнадо, а не человек. Я выровнял дыхание, абстрагировался от происходящего. и взял в прицельную сетку дверь охраняемого цыганами дома. Как бы ни разворачивались события, в этой точке мета окажется неизбежна. Чтобы войти внутрь, пират должен подняться на крыльцо и замедлить метаболизм, чтобы сердце не разорвало в клочья. Вдох, выдох. Жди, Крикс, ты это умеешь. Я снова упустил миг превращения торнадо в топового бойца ночных тварей. Пират непостижимым образом перебил всю толпу, отправленную Тариелом на убой. Некоторые шевелились, окрашивая лужи собственной кровью. Виновник торжества спокойно открыл калитку и направился к дому. «Веду цель. Палец ложится на спуск. Мета больше не ускоряется. Идет себе в развалочку к дому, но топоры убирать не спешит. Интересно, он пальцы собрался перекуп рубить во время допроса? Или думает, что внутри дома еще кто-то затаился? Пират останавливается там, где нужно. Я навожу перекрестье прицела на затылок клиенту. От меня не укрывается странность. Человек не входит, не стучит, не ломает дверь. Просто стоит, словно в колебаниях. Мысленно переговаривается с руководством. А, пофиг. Жму спуск на выдохе. Успеваю зафиксировать второй силуэт, выкрутившийся из воздуха рядом с клиентом. Слишком поздно. Голова пирата дергается, разбрасывая кровавые брызги. Я на автомате передергиваю затвор, досылая новый патрон в патронник. У меня нет времени на то, чтобы сообразить, кто заявился на огонек. Может, прыгун или кто похуже. Топоры выпадают из рук пирата, а сам одаренный валится в траву. Я прицеливаюсь повторно. Второй персонаж оказывается пожилым типом, грузным, крепко сбитым, со складками жира на шее. Долгополый плащ, кожаная федора. Гость панически осматривается, он в недоумении. А надо не осматриваться. Надо бежать, прятаться за дерево или угол дома. Что угодно, только не зависать в одной точке. Жму спуск. Второй труп укладывается рядом с первым. Передергиваю затвор, но ничего не происходит. В магазине осталось два каббалистических патрона, дорогущих, как черная икра. И я очень не хочу тратить боеприпас на очередных уродов. Выжидаю 2 минуты. Больше нельзя. Отнимаю глаз от окуляра. Я снова на 8-м этаже долгостроя. Ливень усилился, обрушиваясь на мир 1000-тонной массой воды. Подбираю гильзы, раскатившиеся по бетону. Придвигаю к себе футляр и начинаю разбирать винтовку. А в следующую секунду понимаю, что на стройке я не один».